Неужели такое возможно? Да ты уверена, что это она?» «Уверена», — отвечала Ульяна. «Я все-таки видела ее на свадьбе. Хоть и издалека подглядывала, украдкой, но внимательно. Как-никак она выходила за моего бывшего жениха». Родион замер от удивления. Речь, безусловно, шла о Любови Поливановой. «Почему же ты раньше мне не говорила?» — почти простонал Игнатий. «Ведь она уже не первый месяц в вашем монастыре». «Да, уже четвертый. Но я ее не сразу признала. Она пришла к нам с другими монахинями, когда Духовский монастырь разогнали, и была страшная после болезни. В гроб краши кладут. Но постепенно выправилась, да на летнем солнышке стала расцветать. Я ее как-то очень долго не замечала, но, может, она нарочно от меня пряталась. А потом однажды столкнулась с ней лицом к лицу, да еще она была и без платка. Я на нее глянула и обомлела. Батюшки Светы, да это же Максимова жонка, которую все считают сгоревшей. А она от меня шмык в кусты, да сразу платок на голову, и ни слова мне в ответ. Но я пошла на хитрость. Как-то раз подследила за ней. Тихонько подошла сзади и крикнула: «Любаша!» Я ведь знала, что ее домашние так звали. Она вздрогнула и оглянулась, но опять не сказала мне ни слова, побежала к настоятельнице за каким-то поручением. Но, в общем, отпирается от своего прежнего имени и звания, притворяется потерявшей память, блаженной. У нас ее называют сестра Елена. Я вначале хотела раскрыть игуменье эту тайну, но потом передумала. Решила сперва тебе рассказать. Ведь знаю, что у тебя в этом деле свой интерес». Ульяна насмешливо хмыкнула. «Слушай, Ульяна», — проговорил Игнатий, задыхаясь от волнения. «Ульяна, передай брату, что я выхлопочу для него у великого князя прощения, если только Влас выкрадет Любашу из монастыря и привезет ее ко мне в деревню, в мою усадьбу». «Выхлопочешь прощение?» — с насмешкой спросила Ульяна. «А немного ли на себя берешь? Не такой уж ты видный человек у великого князя. Иногда невидный человек решает больше, чем славнейший. Вот завтра я отправляюсь с великим князем на богомолье. Как раз и будет время склонить государя в пользу Власа. Только никому ни слова о Любаше». Игнатий понизил голос почти до шепота. «Ни ты, ни Влас, ни другие разбойнички не должны проговориться, что сгорела не она, а Варя. Любаша будет жива только для меня, а больше ни для кого, понятно?» «А не боишься ли такого дела, Игнат? Ведь если кто-то узнает, что ты у себя в деревне насильно держишь боярыню, которую все считают погибшей, ну тогда тебе останется только ее убить, чтобы концы в воду». Ульяна коротко и хрипло рассмеялась. Дальше Родион не дослушал, потому что рядом с ним вдруг раздался визгливый голос служанки, обнаружившей незваного гостя. «Эй, ты кто, вор?» «Здесь вор, спасите!» Родион, прикрывая лицо, кинулся к окну, распахнул его настежь, ловко выпрыгнул наружу и, скатившись по мягкой траве, распрямился и побежал к чистоколу. Пока домочадцы, оповещенные криками служанки, суетились и разбирались, что к чему, Родион успел забраться на крышу конюшни, а оттуда на дерево, и покинул двор Засекина тем же путем, каким проник в него. Затем столь же стремительно он выбрался из переулка, а на людной площади ловко смешался с толпой. Никто из слуг даже не успел разглядеть его лица. Все приняли Родиона за обыкновенного вора, который, пользуясь царившей в городе суетой, пробрался в боярский дом. Но это небольшое происшествие порядком взволновало Игнатия и Ульяну. Кто бы ни был человек, пробравшийся в дом, случайный грабитель или тайный недруг, он в любом случае мог разглядеть необычную монахиню, а то и подслушать ее разговор с боярином. Опасаясь разоблачения, Ульяна, которая прежде собиралась до утра погостить у Игнатия, теперь заспешила поскорей покинуть его дом. «Да, правда. Береженого Бог бережет», — согласился с ее решением обеспокоенный стольник. «Мало ли кто к нам мог забраться. Сейчас, после этого сражения, Разный пьяный сброд по городу шатается, песни поет.